Он вздохнул. «Артур предупреждал, вы обладаете незаурядным умом и напрочь лишены совести. Первое — дар матери природы. О втором позаботился ваш давний добрый друг». Окинув меня весьма критическим взглядом, конгрессмен обронил. «Для человека, получившего дозу нимбутала, или что принято использовать, вы болтаете довольно бойко. Мне впрыснули дистиллированную воду, сэр. Еще вчера я выплеснул из флакона остатки снадобья, хорошенько прополоскал и просушил склянку, потом влил полкубика чистейшей воды. Прозрачная жидкость неотличима, по крайней мере, для неопытного глаза в изрядной спешке». «Все рассчитали, Хелм. До мелочей, — осведомился прист угрюмо, — надеюсь и уповаю. Девочка действует вполне предсказуемо в общих чертах. Перед нею стояли три задачи. Какие? Во-первых, получить жизненно важные сведения. Их мы ненароком скормили Марти поутру на яхте, согласно приказу. Вы рассчитали время беседы безукоризненно. Я должным образом гаркнул флебусьерское, отмель не услышать Марти не могла. Но, конечно, продолжала разыгрывать из себя наивную, неосведомленную черь хитроумного отца, приставала с расспросами. Так, задача вторая. Избавиться от вашего покорного слуги, ускользнуть и передать подслушанное по назначению новым друзьям. Вы убеждены, что Марта столкнулась с Неонардом и его подручными? Да, сэр. Недавно позвонила по известному номеру в Вашингтоне. Заключила с Герби какую-то сделку, а тот наверняка велел оставаться при мне, разыгрывать ослицу и развешивать уши пошире. Пожалуй, разыгрывать ослицу Марте было незачем. Прирожденных способностей в этой области у нее хватало с избытком, но заявлять подобного при дядюшке Ханке Присте я не собирался. Раздобыв необходимые данные, девушка постаралась осчастливить меня, привести в состояние блаженное и безмятежное. А потом хотела сбежать. Но просто сбежать, если рядом профессиональный агент-истребитель, весьма тяжело. Посему в дело пустили краденый шприц. Отчего, Хелм, вы решили, будто вместо шприца не использовать нечто более основательное? Пожав плечами, я пояснил. Мы с Мартой знакомы недавно, сэр, но я достаточно изучил девчонку. Разумеется, можно было похитить мой револьвер, либо у Леонардо ствол попросить. Но это шло бы вразрез, вопреки ее натуре, будьте покойны. Вдобавок от револьвера много шума. Старик задумчиво кивнул. Можно было использовать, например, лежащую в лодке дубинку. Я пойманную рыбу ей глушу. Но лупить человека по кумполу — опять же гнусное злодейство с точки зрения Марты Бордон. Новый кивок приста. Шприц она видела в действии дважды. Видела, куда я прячу инструмент, в потайной кармашек саквояжа. Поскольку вещица сия в сущности безвредна, я рассудил. Шприцем голубушка и воспользуется, и совесть свою не растревожит, и меня из строя выведет как нельзя надежнее на целых 4 часа. Я облегчил Марте задачу, оставив саквояж без присмотра и поленившись обшарить потом. Ну и... Задача номер 3. Как добраться до места? Я прибыл сюда на «Шевроле», ключ оставил в замке зажигания. У Марты имелся выбор — машина либо лодка. Предпочтение отдали китобою. Следовательно, встречи с Леонардом назначены ли у самой воды или прямо на воде, в плавучем доме, к примеру. И ежели девица по неосторожности не утопила китобоя, немыслимо... Довелось погрузить в шлюпку 2 тонны булыжников. Эти суденышки, по сути, непотопляемы. То сейчас, миновал уж 2 часа, лодчонка либо причалила где-то в мангровых зарослях, либо стоит на якоре у плавучего дома, либо дрейфует по Мексиканскому заливу, покинутая на произвол судьбы. А Марти, коль скоро, мистер Хелм, вы наделены даром ясновидения, где она? Прист явно утратил ко мне всякую приязнь. Появилось обращение «вы», испарилось обращение «сынок», там, где и положено ей быть. Вместе с Леонардом и его личной армией, вернее, флотом, движется к флебустьерской отмели, сэр. «Только не в темноте», — возразил старик. «Марта знакома с нашими водами, но не такой же степени». «Уверен, сэр?» «Уверен. Тогда у нас гораздо больше времени, чем я думал».